Ставинский заметил фигурку на другом конце длинного перехода, соединявшего два корпуса академии. Ее выдавали золотистые кудрявые волосы. Она... Да, Ставинский испытал гордость. Эта девушка – лучшее, что он мог изваять из угловатого неграмотного курсанта. Из нее получился-таки капитан. И какой? Она не подходит для мелких полетов. Ставинский мечтал о размахе. Эта девушка готова была для дальней разведки. Истории столкновения Эл с Галактисом навеяли ему мысль о том, что, возможно, она завяжет более глубокие отношения с соседями по космосу и изменит положение вещей. Для этого ей не понадобятся дипломатические регалии. У нее талант приобретать личные связи. Ставинский был одним из тех, кто вместе с лучшими представителями космофлота устраивал первые связи с Галактисом. Позднее, приняв идею об обособленности Земли, он отказался публично от своих убеждений и старых знакомств. Независимость родной планеты стала выше интереса к великой системе. Но интерес этот не умер, а с годами перерос в мечту, что когда-нибудь ее воспитанники продолжат начатое им дело, но уже на равных с Галактисом. Эл в голову не могло прийти, что командор был некогда тесно связан с отцом Лилы, Уолтер Моллисом, с которым недавно свела ее судьба, и что капитан Торн руки ему не подаст при встрече. Ставинский решил, что время осуществления его мечты уже пришло, и Эл станет первым камнем в фундаменте будущих отношений. В войну, о которой так много болтали, он не верил. Командор понимал, что война невозможна из-за разницы в условиях развития. Он был уверен, что, попав на корабль Галактиса, Эл продемонстрировал лучшие качества и оставила мнение о землянах не как о дикарях. Тогда ей без сомнения предлагали сотрудничество. Вопрос в том, согласилась ли или нет. То, что произошло на Плутоне и напряженное отношение к ней Светланы по возвращению, мало сейчас его волновали. Во всяком случае, он отложил на время мысли о возможных трудностях его ученицы. Он был уверен, что ее авторитет проложит дорогу к дальнему полету. Потому вспомнил низкую оценку коммуникабельности. Не по той шкале ее измеряли. После событий на Плутоне Ставинский оценил способность Эл вызывать симпатию людей. Светлана считала это воздействием. Ставинский приписывал способностям талантов Эл. Как капитана, он радовался, как юноша, своему успеху и ее. Наконец они остановились в метрах двух друг от друга. Эл изобразила уставное приветствие. «Хорошо», — сказал командор. «Ну, здравствуй, капитан». «Здравствуйте, командор». «Я не призывал тебя явиться. Я просто пригласил тебя навстречу». «Незачем было так торопиться», — покровительственным тоном сказал Ставинский. Эл внимательно его осмотрела. Какая перемена. Ставинский в новом ракурсе. Старческие глазки так и горят. Где тиран, которого она знала? Сразу всплыл в памяти их перепалки во время учебы. Оскорбления, которыми он осыпал курсантов, наказания, на которые он был крут. По его рапортам, ее за год раз 20 могли отстранить от полетов. Он знал, что она любит летать, и наказывал ее только так. У Ставинского это называлось «ползать на пузе по земле». Но унизительно. Еще унизительно выслушивать намеки сокурсников и рассказы, как они летали на орбиту. Раньше Эл думала, что никогда ему этого не простит. Простила. «Хотела встретиться с вами, поблагодарить за помощь на Плутоне. Вообще за все, что вы сделали для меня», — сказала она. «Словами нельзя выразить, какую благодарность я испытываю. Спасибо, что поверили в меня». Эта речь была заготовлена заранее. Эл снова отдала честь. Ситуация с полетом Дмитрия на Марс не давала ей покоя. Как он мог так поступить? Ставинский допускал, что ее подменили. Едва ли он берег чувства двух курсантов. Командор слишком черст для этого. «Хорошо, принято. Давай устроимся где-нибудь. А знаешь что? Пойдем в капитанскую. Курсантам туда нельзя, но ты-то уже не курсант. Капитан!» — гремел его голос эхом в арочном коридоре. «Я представлю тебя. Там есть кто-то, кто меня не знает». «Полагаю, состав наставников мало изменился», — улыбнулась Эл в ответ. «Нет, лучше найдем спокойное место». «Что ж такого произошло? Ну, не скромничай. Ты лучшая. Я просто уверен, что однажды твой портрет будет висеть в холле среди знаменитостей. В полный рост. Но мне нравится твоя скромность. Хорошо, идем ко мне». Личный кабинет командора был в другом крыле. Им пришлось пройти целый лабиринт коридоров, и каждый встречный приветствовал их. Эл знала, что он мог воспользоваться переброской, но прогулялся с ней ради величия. Эл кивала, отводила глаза во время встреч, молчала всю дорогу. Ставинского это молчание насторожило, хотя не испортило его радостного чувства. Кабинет был огромен. Такое же табло, как в холле, но меньше по масштабу, занимало почти всю стену. Эльза хотелось спросить про Алика, но она вовремя остановилась. Они сели напротив друг друга за огромный стол. «Ты молчишь? Ведешь себя сдержанно? Что-то случилось?» «У меня впечатление, что ты не благодаришь меня. Если ты о назначении, то оно случится после обследования. Оно будет наилучшим, я об этом позабочусь. Тебе полагается несколько месяцев отпуска после всех этих приключений, так что отдыхай, воспользуйся. Надоест? Скажи, я немедленно тебя устрою куда захочешь, в любую наземную службу». «Спасибо, командор. Я не тороплюсь с назначением». «Извините, если разговор будет не совсем приятным», — начала Эл. «Почему же неприятным? У меня есть вопросы». «Задавай». Ставинский в разговоре любил точность и краткость. Эл готовилась задавать вопросы, которые вызовут бурю эмоций. То, что она в течение последнего часа нашла в академическом архиве, пробудило желание поиграть на нервах у Ставинского. Эл собиралась с мыслями. «Вам известны истинные причины того, что Светлана Бернс делала на Плутоне?» — спросила Эл. «Ну, пыталась познакомиться с тобой прежде всего», — спокойно пояснил командор. «А вам известно, о чем она говорила с Аликом?» «Ну, в общих чертах о тебе. Я не разделяю ее опасений. Я слишком хорошо знаю тебя. Эл, ты отказалась сотрудничать с ней. Это зря. Она снесла без обиды твою выходку. Ты устала. Она оправдала твою грубость». «Ах, вот как, грубость. Точнее, я пригрозила дать ей по физиономии прекратить ее карьеру, если она не отстанет от меня и моих друзей со своими грязными методами». «Не слишком ли ты резко?» — удивился якобы командор. «Нет, она не уточнила, что было с Аликом после разговора с ней. Я читала доклад врача, но обморок мальчишки хватило впечатлений. Слабая психика твоего друга еще не повод обвинять в этом Светлану». «Командор, вы его учили. Понятие курсант Ставинского со слабой психикой звучит абсурдно, не так ли?» «Вы знали, что она умеет воздействовать на людей?» Эл постаралась успокоиться. «Конечно. И считаете, что она имеет на это право?» «Не знал, что тебя можно так раздосадовать», — усмехнулся Ставинский. «Раздосадовать? Да я была вне себя от злости. Мне придушить ее хотелось. Алик был встревожен, взвинчен, растерян. А она этим воспользовалась и ударила в самое больное место. Ты тоже себя вела. Я знаю о синяках. У тебя завидная хватка, но это не дает тебе права так поступать с людьми в подобной ситуации. И чести тебе не делает. Ты дала волю эмоциям. Чувства к другу руководили твоим разумом. Алик не тот, за кого стоит так сражаться. Он мужчина, сам должен решать подобные вопросы. А Светлана великодушно поступила, не заявив о твоей агрессии». «Что? Значит, вы такие методы оправдываете?» «Я не совсем уверен, что она воздействовала на Алика вообще, но я не исключаю, что влияние Светланы побудило твоего друга на такую реакцию. Тут вопрос остается без ответа. Ты должна смотреть в будущее». «Я это так не оставлю. Я друга потеряла. Она ваш ассистент. Это вы позволили ей такие действия. А может, ты сама виновата?» «Завралась?» Командор стал строгим. Эл встала. Она хотела взглянуть на командора, но сдержалась, вспомнив его обморок. Ярость стала нарастать внутри, как ком. Эл почувствовала, как теряет контроль. «Может, вы верите во все, что она предположила? Вы одобрили исследование? Более того, я был целиком за это исследование. Я знаю, что Светлана профессионал. Она будет беспристрастна. Да, я верю, что, возможно, у тебя есть аномалии, и ты сама можешь об этом подозревать. Ради твоего же блага помирись с ней». «Нет», — уверенно сказала Эл. «И вы это знали». Эл понимала, что командор слова «нет» не признает. В назревающем конфликте она теряла самого важного своего союзника. «Ты не похожа на глупую курсантку. Не делай вид, что не понимаешь, чего мне стоило выучить тебя. Будь благодарна, не заставляй меня менять мнение о тебе». Опять он употребил слово, которое Эл слышала в свой адрес не впервые. «Презрительная курсантка». Командор злился. Эл почувствовала, как ее гнев действует на него. Она нашла сил справиться с эмоциями. «Вы с самого начала не были уверены, что я — это я. Пресловутые исследования, о которых намекала Светлана, проведены не без вашей помощи. «Что?» — возмутился командор. «Вы прилетели ко мне на Марс и не сказали, что Димка был с вами. Вы лишили меня права увидеть друга. Зачем?» «Потому что его не пустили бы к тебе», — я спрашивал. «А исследования? Они сделаны на Марсе?» «Откуда ты знаешь?» «Ерунда. Я догадалась». «Глупости. А если я попытаюсь их затребовать?» «Сам факт, что они проводились без моего ведома, уже наказуемо. Это нарушение закона, командор». «Не поздновато ли ты вспомнила о законах?» «Это ты здесь незаконно. Ты мне угрожаешь?» «Кого же ты хочешь наказать?» — возмутился он. «Тех, кто в этом замешан», — сказала я. «А ты не думала, что можешь сильно пострадать?» В голосе командора послышалась угроза. «Поправка. Я уже пострадала. Думаете, легко чувствовать себя под постоянным подозрением и чувствовать себя чем-то непонятным? Легко друга потерять, потому что у него сил не хватило вылезти из своих страхов. Меня трудно обидеть, но можно, если перестать мне верить. Командор, мне бы не хотелось, чтобы недомолвки и дальнейшие трения мешали нам понимать друг друга. Мне стыдиться нечего. Я действую в согласии со своей совестью. Вы принимали участие в обследовании, когда были на Марсе?»